Глава 5. Увиденное впечатляло и пугало одновременно. Несколько десятков каменных и деревянных строений, расположенных полукругом у подножия горы, встретили меня суровой картиной пограничной крепости. Высокий частокол из заостренных бревен окружал поселение, а на углах возвышались массивные сторожевые башни, из которых торчали стволы баллист. В одной из башен я заметила темные пятна на камне, видимо, следы недавнего обстрела. Между строениями были проложены узкие дорожки из утрамбованной земли, по которым можно было быстро перебраться от одного укрепленного дома к другому. Воздух звенел от ударов молотов. Орки-кузнецы без устали ковали оружие и чинили доспехи. Под навесами сушились шкуры убитых чудовищ, источая резкий запах дубильных веществ. Орки занимались повседневными делами с какой-то особой напряженностью. Одни несли охапки дров, постоянно оглядываясь на лес. Другие чистили оружие, проверяя каждый доспех на наличие трещин. Третьи тащили тушу какого-то лесного зверя с когтистыми лапами размером с мою голову. Две женщины-орчихи, не менее внушительные на вид, чем Горха, носили при себе боевые топоры. Они бросали на меня любопытные, а иногда и недружелюбные взгляды. Было ясно, что человек здесь не просто редкость, но и обуза, которую приходится терпеть по приказу из столицы. Я дошла до края поселения и увидела тренировочную площадку, где несколько орков сражались на деревянных мечах. Земля под их ногами была утоптана до твердости камня и покрыта старыми пятнами крови. Видимо, тренировки здесь проходили нешуточные. Среди бойцов я узнала Грома, капитана стражи. Его движения были быстрыми и точными, несмотря на внушительные размеры. Он легко парировал удары сразу двух противников и наносил свои собственные с молниеносной скоростью. «Впечатляет, правда?» — раздался голос позади меня. Я обернулась и увидела пожилого орка с седой бородой, заплетенной в косички, украшенные костяными амулетами. Его кожа была бледнее, чем у других, почти салатового цвета, а глаза ярко-оранжевыми, как угли. На левой руке у него не хватало двух пальцев. Старая боевая травма. «Да», — честно ответила я, — «никогда не видела такой смертоносной ловкости». «Орки-сарготы — лучшие воины королевства», — с суровой гордостью произнес старик. «Мы защищаем границы от тварей, что бродят в диком лесу, и от набегов Железного Королевства. Только на прошлой неделе отбили атаку стаи теневых волков. Потеряли троих бойцов». Он указал на свежие могильные холмики за частоколом, отмеченные воткнутыми в землю мечами. Я невольно поежилась. Смерть здесь была не абстракцией, а ежедневной реальностью. «Ты новая кухарка, да? Эмма?» Он внимательно посмотрел на меня своими необычными глазами. «Да», — кивнула я, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовала себя. «А вы?» «Торг. Старейшина общины», — представился он. «Я отвечаю за связь с королевством и за распределение ресурсов. А еще за то, чтобы наши воины оставались сильными». Я поклонилась, понимая, что передо мной очень важная персона. «Рада познакомиться, старейшина». «Послезавтра будешь готовить для совета», — без предисловий сказал Торг. «Традиционную похлебку железной воли. Нам нужно проверить, сможешь ли ты поддерживать боевой дух наших воинов». При упоминании названия блюда в памяти Эммы всплыли обрывки лекции из Академии. Это был один из самых сложных рецептов боевой кулинарии. «Я постараюсь», — пробормотала я, чувствуя, как к горлу подступает паника. «Постарайся очень хорошо», — серьезно кивнул Торг. «Орки-сарготы нуждаются в особой пище. Без нее наша сила слабеет, реакция замедляется, а границы становятся уязвимыми. А враги не дремлют». Он помолчал, глядя на тренировочную площадку, где Гром только что одним ударом отправил противника в нокаут. «Последние месяцы были особенно тяжелыми. Твари из дикого леса становятся все агрессивнее. Кто-то или что-то подстрекает их к нападениям. А армия Железного Королевства все ближе подбирается к нашим границам. Наши разведчики сообщают о движении войск. Король рассчитывает на нас, а мы рассчитываем на тебя». С этими словами он развернулся и ушел, оставив меня стоять с колотящимся сердцем. Только сейчас я начала понимать, что моя роль — это не просто готовка еды. От меня зависели жизни людей. Я вернулась на кухню с тяжелыми мыслями. Предстояло приготовить блюдо, от которого зависела бы и готовность целой общины элитных воинов. И у меня был всего день на подготовку. В кладовой я еще раз тщательно осмотрела имеющиеся запасы. Похлебка железной воли требовала особых ингредиентов, и я молилась, чтобы они здесь были. Открыв потрепанную поваренную книгу на нужной странице, я стала изучать рецепт. Похлебка железной воли – древнее блюдо орочих воинов. Готовится только в полнолуние или при острой необходимости. Основа – корень горной силы, вываренный в бульоне из костей горного зверя не менее 6 часов. Обязательные добавки – соль слез дракона – 3 щепотки, кровь мага – 7 капель, мясо, добытое не позднее захода солнца. Варить непрерывно помешивая, вкладывая намерение и силы в каждое движение ложки. Мое сердце упало. 6 часов варки! Но тут я вспомнила о своих магических способностях. В прошлый раз я легко ускорила приготовление простой каши. Возможно, я смогу сократить время и для этого сложного рецепта. После получаса поисков я, наконец, нашла нужные ингредиенты. Корень горной силы, сухие скрученные корешки странной формы, пахнущие железом и грозой. Соль слез дракона, переливающиеся кристаллы в маленькой стеклянной емкости. А вот кровь мага... Я вздрогнула, поняв, что имеется в виду моя собственная. Решившись на эксперимент, я взяла большой котелок, налила воды, добавила кости из последних остатков дичи, надеюсь, этот зверь был когда-то горным, измельченный корень и поставила на огонь. Согласно рецепту, это должно было вариться 6 мучительных часов. Но я сосредоточилась на знакомом теперь ощущении тепла, исходящего от сердца. Однако на этот раз я была осторожнее. В рецепте ясно говорилось о важности медленного вываривания для извлечения магических свойств корня. И вместо резкого ускорения я аккуратно направила поток силы в котелок, мысленно представляя, как время сжимается вдвое. Варево забурлило активнее, но не так бешено, как в прошлый раз. А затем я вдруг почувствовала, как корень горной силы медленно отдает свои свойства бульону, окрашивая его в глубокий красно-коричневый цвет. Пока основа готовилась, я продолжила изучать остальную часть рецепта. Особенно меня заинтересовал раздел о правильном вкладывании намерений. Маг-бытовик должен помешивать похлебку только деревянной ложкой из дуба, срубленного в полнолуние. С каждым движением следует вкладывать мысли о силе, спокойствии, непоколебимости духа. Эмоции мага передаются пище и усиливают ее воздействие. Это объясняло, почему предыдущие кухарки терпели неудачи. Без искреннего желания помочь воинам, без понимания важности своей роли, они не могли создать действительно эффективную боевую пищу. Через 3 часа вместо положенных 6 основа была готова. Бульон приобрел насыщенный темный цвет и пах железом и чем-то диким, первобытным. Теперь нужно было добавить остальные ингредиенты. Я добавила куски свежего мяса. К счастью, орки принесли тушу убитого утром лесного оленя. Засыпала щепотки переливающихся соли слез дракона, от которой похлебка начала слегка светиться изнутри. И, наконец, самая страшная часть — кровь мага. Я взяла острый нож, глубоко вдохнула и быстро уколола палец. 7 алых капель упали в кипящую похлебку, и она вспыхнула ярким золотым светом, а затем снова потемнела. Взяв дубовую ложку, я начала медленно помешивать варево по часовой стрелке, как указывал рецепт. С каждым движением я мысленно вкладывала намерение силы, храбрости, стойкости. Представляла орков-воинов, защищающих границы, их мужество перед лицом опасности. Магия текла через мои руки в похлебку, и та начала меняться на глазах. Цвет стал более насыщенным, запах более интенсивным. В воздухе появилось едва ощутимое покалывание, словно перед грозой. Когда я закончила, в котелке булькала жидкость, больше похожая на жидкий металл, чем на обычную пищу. От нее исходила аура силы, которую я чувствовала, даже не касаясь. Я не рискнула пробовать ее сама. Кто знает, как подействует на обычного человека пища, созданная специально для орочих воинов. Магическая энергия в ней была настолько концентрированной, что могла навредить моему организму. Аккуратно накрыв котелок крышкой и поставив его в прохладное место, я решила дождаться утра и показать результат Гроку и Зубе. Они смогут оценить качество и подсказать, что нужно исправить. Когда я легла спать в своей маленькой комнатке при кухне, тело ныло от магического истощения, но душа была полна странного удовлетворения. Я создала что-то важное. Что-то настоящее.